«Да». «Да?» – удивленно переспросил Зориан. «Вот так просто?» Лунная дорожка, соединяющая 10 000 берегов. Матриарх, следующих за рекой, изучающе посмотрела на него. «Ты ждал другого ответа? Твое предложение заманчиво. Мне совсем не помешают эти телепатические ретрансляторы, чтобы наладить связь с форпостами. Я давно пытаюсь купить подобные у изысканных мудрецов, но эти алчные твари все время взвинчивают цены». Серьезно, после всех предыдущих переговоров он бы не удивился, если бы следующие посоветовались с рекой, а река сказала бы «нет». С его удачей этого следовало ожидать, но нет, они просто выслушали его и тут же согласились. Их согласие почти что разочаровывало, но не смотреть же в зубодаренному коню. «Изысканные мудрецы делают ретрансляторы? А я-то думал, что добился невиданного прорыва». Посетовал он. «С другой стороны, для Рана эта идея лежит на поверхности. Было бы наоборот странно, если бы никто из них не пытался. Если тебя утешат, то они единственная известная мне паутина, владеющая этим секретом. И они не хотят делиться», — заметила лунная дорожка. «Они даже не продают готовые, чтобы мы не поняли принцип». «А, ну конечно. Извечная привычка магов ревностно оберегать свои секреты. Успех кассианской магической традиции во многом объяснялся тем, что она боролась с этой привычкой. Общедоступные магические школы, государственные библиотеки, предоставляющие книги молодым магам, проработанные юридические институты и ученичество и монополий, и все равно даже при этом многие маги уносили бесценные знания в могилу, так и не доверившись никому из учеников. Зориан решил для себя, что если он вырвется из временной петли, то напишет книгу о способности к психике, чтобы подобные ему не мучились, как он, пытаясь овладеть своей способностью. Он не знал, много ли удастся передать в форме книги, но, по крайней мере, он попытается. 3 дня спустя, доставив первую партию телепатических ретрансляторов и продемонстрировав, что они работают, как заявлено, а также зачаровав от вредителей одну из пещер кладовых, Зориан наконец встретился с разумом как огонь, его новой учительницей менталистики. «Для Ранея у вас на удивление короткое имя», — заметил он. «Имена, что ты слышишь, примерный перевод значения осмысленной речи Ранея», — ответила она. «Все имена одинаковой длины, но из-за языковых различий их не всегда возможно перевести кратко. И, по-моему, многие Ранея просто гонятся за пафосным звучанием. Ты готов к уроку?» «Да». «Превосходно. Давай расскажу, чему я буду тебя учить. Если уже знаешь что-то из перечисленного или не согласен с расписанием, говори». Зориан кивнул, устраиваясь на небольшом стуле и оглядываясь. Комната была на удивление хороша, учитывая, что ее строили глубоко под землей гигантские пауки-телепаты. Тут был нормальный стол и стулья, пара резных сервантов, совершенно пустых. Улучив время, Зориан заглянул в ящики. И даже 2 картины с какими-то пейзажами на стенах. Только отсутствие окон и дорогой, явно магический светильник на столе подсказывали, что он не в городской гостинице средней руки. Любопытно. У следующих за рекой есть комната, обставленная для людей, то есть они достаточно часто принимают гостей с поверхности. Возможно, потом можно будет спросить. «Прежде всего, я собираюсь научить тебя заключать разум в защитную ментальную оболочку. Это простейший и самый затратный способ ментальной защиты, но при этом и один из самых эффективных. Тут все понятно из названия. Подобно тому, как твой экзоскелет защищает твои мягкие внутренности. Леди, кажется, вы не слишком разбираетесь в анатомии людей. Так и эта техника создает мысленный экзоскелет, укрывающий сокровенные мысли. То есть это, по сути, психический аналог заклятия ментального щита? Покажи», — потребовала она. Зорин послушался, он направил ману в амулет, висящий на шее, и защитный барьер тут же укрыл его разум. Около минуты учительница молча стояла, не способная обратиться телепатически, но и не дающая сигнала снять защиту. Зорин решил ждать сигнала, но его не последовало. Вместо этого через пару минут он снова услышал телепатический голос паучихи. При том, что ментальный щит все еще был активен. «Как я и думала», — самодовольно сказала она. «Заклятие изящно в своей простоте, но страдает теми же недостатками, что и вся человеческая ментальная магия. В частности, она не сообщает тебе, когда тебя атакуют. Ты ведь даже не почувствовал, когда я проскользнула внутрь, так?» «Я чувствую удары, если они достаточно сильны», — возразил Зориан. «Это не отклик щита, это проникающий урон», — фыркнула она. «Нет, может, это заклятие послужило тебе в прошлом, но нам оно не подходит. Настоящий мысленный щит, которому я тебя обучу, намного лучше. Он может быть куда мощнее твоего заклятия и бесконечно более гибок и универсален. Ты сможешь ощущать прощупывание, тонкое, не повреждающее твою защиту, но подсказывающее направление следующего удара. Ты сможешь укреплять или восстанавливать защиту без необходимости отключать ее и начинать сначала. Ты сможешь бить в ответ, не опуская собственную защиту». «Звучит здорово», — сказал Зориан. Он отпустил заклятие, раз уж от него не было толку. «Но не сочтите за грубость, я думаю, кое в чем магия людей превосходит ваше искусство». «О, она обычно не требует непосредственного контроля заклинателя и меньше подвергает его риску ответного удара. Насколько я знаю, у психиков это не так». «Верно», — признала она. «Но, думаю, недостаток гибкости, присущий заклятиям людей, перевешивает это достоинство. Впрочем, мы и так отвлеклись. Когда ты научишься щиту, я покажу тебе, как атаковать в ответ». Зорин быстро убедился, что разом как огонь очень серьезно относится к своей работе. Вместо того, чтобы встречаться раз в неделю и показывать лишь необходимый минимум, как он ожидал, она назначила занятия на каждый день и требовала от него полной отдачи. Уроки сводились к тому, что он любовно возводил вокруг своего разума барьер, а потом учительница бежала, снорвала его в клочья, останавливаясь лишь когда его разум оказывался беззащитен. Хорошо, что все-таки решил не активировать кольца самоликвидации, а то они сработали бы в первый же день, реагируя на жуткие головные боли. И все же ему было грех жаловаться, ведь именно это он и искал все это время, не так ли? Да, это оказалось куда болезненнее, чем он ожидал. После занятий он часами лежал пластом на кровати, но и куда эффективнее, чем он думал. Его мысленный щит быстро развивался, и после первой недели разум как огонь стало приводить приглашенных учителей, чтобы он не зацикливался на ее атакующем стиле. Разумеется, не все шло гладко. Во-первых, подобно к Свиму, разум как огонь отказывалась переходить к сложным вещам, пока он не владеет простыми, а ее требования были не менее высоки. Во-вторых, следующие за рекой внезапно повысили цену вдвое, затребовав еще 10 ретрансляторов, если он хотел продолжить уроки, а потом послав его убить гигантского крота, угрожающего одному из форпостов. Крот Зориана особо не впечатлил, но, видимо, для Ране он был грозным противником, учитывая иммунитет к ментальной магии. Эти внезапные требования раздражали, но Зориан решил уступить и с легкостью сделал еще десяток передатчиков, а потом заманил крота на подготовленное минное поле. Как бы ему ни хотелось разорвать соглашение из принципа, он не мог потерять такого учителя как разум как огонь. Перед самым концом цикла Зориан вновь посетил прославленных собирателей самоцветов, подарил еще несколько кристаллов маны, невзирая на протесты матриарха, и рассказал о своих похождениях. Они же не сказали ему ничего нового, так что визит оказался напрасной тратой времени. С началом нового месяца он вновь отправился в Князево дверь на подготовку, а оттуда сразу к следующим за рекой, решив в этот раз не посещать собирательниц. Следующие согласились столь же быстро, как и в прошлом цикле, и он вновь встретился с разум как огонь. Чего вообще-то и стоило ожидать. Теперь, когда у него была некая база, она стала давать ему передышки, немного рассказывая себе и своей паутине. Она была именно учителем ментальных искусств, так что логично, что его доверили ей. Хотя обычно она учила не взрослых, а детёныши Ране. Возможно, это гордыня, но то, что его направили к учителю младших классов, изрядно уязвляло. «Приготовься», — неожиданно сказала разум как огонь, — «передышка завершена». Зориан быстро возвел мысленный барьер, и удар телепатического шума безвредно омыл его. Подобные удары – простейшая форма телепатической атаки, доступная даже ему. Чёрт с два такой удар пробьет столь плотный барьер, как у него. С другой стороны, телепатический шум – самая быстрая в подготовке ментальная атака, и учительница всегда начинала с него, рассчитывая застать Зориана врасплох. Раньше, когда он еще не мог создать щит мгновенно, у нее это получалось. Но даже когда это перестало работать, она упорно начинала атаку с этого удара. Сразу после волны шума по щиту побежали тончайшие булавочные уколы, выискивая слабину в его барьере. Раньше он пытался хитрить и намеренно создавал слабые места, закрывая их перед самым ударом, но быстро убедился, что эта тактика слишком опасна для новичка, так что сейчас он действовал от глухой обороны. Вскоре убедившись, что слабых мест нет, паучиха попыталась создать их сама. Внезапные концентрированные ментальные удары обрушивались в разные точки щита. Он узнал технику, которой клинки глубины прорвали его защиту и истерзали разум. И неудивительно, этот прием, мысленный шип, как его называли Ране, специально предназначался для пробивания барьеров. Но в отличие от того раза, у него была новая защитная техника и всего один противник. Его защита держалась, он успевал восстанавливать и укреплять пораженные участки. Разум как огонь быстро сменила цель, атакуя другие точки щита. Когда же это не сработало, она продолжила дальше, все наращивая скорость ударов, пока Зорину не пришлось напрягать все силы, чтобы удерживать барьер. Между шипами пошли слабые прощупывающие атаки, выискивающие трещины после сильных ударов. Зорин отчаянно затыкал дыры и укреплял щит везде, где ощущал уколы, пока град ударов не стих. Успех. Обычно его барьер обрушивался на этом этапе. Может быть, теперь она... Чудовищное телепатическое давление обрушилось со всех сторон, сжимая его защиту, словно гигантские тиски. Приём незатейливо, но точно названный «Сокрушение разума» сомкнулся вокруг его барьера, словно рука в латной перчатке вокруг мыльного пузыря. И ослабленный шквалом прежних атак, его щит лопнул, как тот мыльный пузырь. Зорин испытал вспышку слепящей боли, но тут учительница поняла, что победила, и прекратила давление. «Вашу ж мать!» — вслух прорычал Зорин. «Обязательно было заканчивать этим приемом. «Да», — просто сказала разум как огонь. «Ах», — выдохнул Зорин. 5 минут отдыха, потом 2-й раунд», — сообщила она. «Беру назад все хорошее, что я о вас думал», — ответил он. «Вы просто воплощение зла. Другие мои ученики с тобой согласны. Меня не просто так зовут разум как огонь», — ответила она. «Осталось 4 минуты». «Проклятье».